Глава 6. В купе первого класса кроме них никого не было, к большой радости Генри Джеймса. И первые 3 часа оба молчали. Джеймс делал вид, будто читает роман, Холмс прятался за «Таймс». Внезапно, без всяких предисловий, он опустил газету и сказал: «К тому же у вас тогда была борода». Джеймс поднял голову и вытаращил глаза. «Простите?» Со временем он привыкнет, что Шерлок Холмс внезапно меняет тему или ни с того ни с сего отпускает странные замечания, но тогда очень удивился. 4 года назад», — сказал Холмс, — «когда нас представили друг другу на чаепитии у миссис Теппе О'Коннор. У вас к тому же была борода». Джеймс промолчал. Он не носил бороду со времен войны Севера и Юга. «Отчасти поэтому я узнал вас в темноте на берегу Сены», — закончил Холмс и вновь уткнулся в газету. Наконец, увидев способ раздосадовать несносного спутника, Джеймс заговорил. «Я предположил бы, что прославленный сыщик-консультант полагается в распознавании лиц на более существенные элементы физиогномии, нежели борода». Холмс рассмеялся. «Разумеется. Я вижу физиогномии людей, а не их дополнительную волосяную экипировку. Например, я в своем роде эксперт по ушам». «Вы даже не помнили, что нас друг другу представили», — сказал Джеймс, оставив без ответа нелепое утверждение про уши. «Не совсем так, сэр», — рассмеялся Холмс. «Я помню, как узнал, что на приеме будет американец мистер Джеймс, и обрадовался, полагая, что это ваш брат, психолог, с которым я надеялся обсудить некоторые вопросы». «В 88-м Уильям еще не опубликовал свои основания психологии», — проворчал Джеймс. «Он был совершенно неизвестен миру. Вы не могли стремиться к беседе с ним, мистер Холмс. Ваша память вас подводит». «Ничуть», — усмехнулся сыщик. «Американские друзья, разделяющие в некотором смысле мое призвание, присылали мне статьи вашего брата за годы до появления книги. Но главным образом я был рассеян на том приеме в саду миссис О'Коннор, поскольку в те самые минуты наблюдал, как подозреваемый крадет драгоценности. Мы взяли его, как выразился бы Ватсон, с поличным. Хотя, должен признать, я так и не узнал, откуда пошло это странное выражение — с поличным». «Всего лишь слуга, — сказали вы вчера, — заметил Джеймс, глядя в раскрытый роман. С тем же успехом страница могла быть напечатана иероглифами. У Генри Джеймса не было сил читать, состояние для него крайне редкое». «Всего лишь слуга, но весьма доверенный челядинец вашей доброй приятельницы леди Вулзли», — сказал Холмс. Джеймс чуть не выронил книгу. «Слуга лорда и леди Вулзли крал драгоценности?» — воскликнул он. «Невозможно! Нелепость!» «Ничуть», — ответил Холмс. «Лорд Вулзли пригласил меня расследовать череду краж в очаровательных сельских владениях своих друзей, но ему незачем было обращаться ко мне. Любой умеренно толковый деревенский констебль разобрался бы в таком простом деле. Я узнал, кто это, вернее, сузил число подозреваемых до очень небольшой группы за первые часы расследования. Видите ли, кражи начались в усадьбах родовитых англичан, проживающих в Ирландии. Собственно, они произошли во всех крупных поместьях, исключая владения самого лорда Вулзли и тех немногих английских аристократов, которых лорд и леди Вулзли не жаловали своим вниманием». Генри Джеймс хотел снова возразить, как по логическим соображениям, так и по довольно смутным личным. Но не мог пока подобрать слов. «Главным вором оказался Джермонд», — продолжал Холмс. «Роберт Джейкоб Джермонд. Пожилой капрал, бывший ординарцем и денщиком генерала, лорда Вулзли, в различных компаниях, в ирландских военных лагерях и в поместье на Зеленом острове. Надо сказать, что капрал Джермонд ничуть не походил на вора. У него длинное лицо, немного похожее на морду Бассет-хаунда, и ясные, печальные, выразительные глаза. Однако всякому, наделенному хоть таликой дедуктивных способностей, довольно было просмотреть список краж в ирландских гарнизонах лорда В, в домах его ирландских друзей, а затем в Англии за те месяцы, когда лорд и леди В гостили на родине, чтобы найти организатора и вдохновителя краж, если к столь банальному преступлению применимы такие высокие слова. В ту минуту, когда мы с вами, мистер Джеймс, встретились на чайном приеме в саду миссис Т.П. О'Коннор, я исподволь наблюдал, как капрал Джермонд подстраивает очередную кражу. Он был чрезвычайно ловок. Джеймс почувствовал, что краснеет. За годы дружбы с лордом и леди Вулзли он познакомился со многими их старшими слугами, по большей части отставными военными, служившими прежде под началом генерала. Но Джермонд был его личным камердинером во время единственного визита в ирландское поместье лорда Вулзли. Джеймс ощущал странное сродство с пожилым капралом, обладателем тихого голоса и печальных собачьих глаз. Джеймс был очень недоволен, когда узнал, что на Париже им с Холмсом предстоит жить в одной каюте, пусть и первого класса. Холмс объяснил, что других не было. Он брал билеты перед самым отплытием, и даже эта двухместная каюта оказалась свободна лишь потому, что кто-то в последний момент раздумал плыть. «Если только вы не хотите путешествовать четвертым классом, на палубных местах», — добавил он, что, по моему прошлому опыту, не лишено своеобразной прелести. «Я вообще не хочу путешествовать на этом корабле, да и ни на каком другом», — буркнул Джеймс. Впрочем, исключая время сна, они друг друга почти не видели. Холмс никогда не выходил к первому завтраку, лишь изредка съедал очень неплохой petit déjeuner. Первый завтрак французский. В утренней столовой. Всегда пропускал ланч и буквально считанные разы являлся на свое место за капитанским столом, где вечерами в смокинге Джеймс пытался беседовать с французскими аристократами, немецкими промышленниками, седобородым капитаном, который интересовался исключительно едой, и единственной англичанкой, выжившей из ума старухой, которая упорно называла его «Мистер Джейн». Дни он проводил, роясь в скудной корабельной библиотеке. Там не было ни одной его книги, даже в переводе. Прогуливаясь по не слишком просторной палубе или слушая убогие концерты, устраиваемые для развлечения пассажиров. И все же дважды он заставал Шерлока Холмса в чрезвычайно личные и неловкие моменты. Первый раз это случилось, когда Джеймс после завтрака зашел в каюту переменить платье. Холмс лежал на койке, по-прежнему в ночной рубашке. Его левый бицепс был туго перетянут резиновым жгутом, и сыщик-консультант вынимал иголку шприца из сгиба локтя. На прикроватном столике, их общем столике, куда Джеймс клал книгу, когда приходило время тушить свет, стоял пузырек с темной жидкостью, по всей очевидности, морфином. Генри Джеймс и раньше знал, как вводят и как действует морфин. За месяцы до смерти Алисы он наблюдал, как она уплывает в золотистое сияние наркотического полусна, прочь от всего человеческого, в том числе в себе. Катарина Лоринг даже получила от Алисиного врача указание, как ввести морфин, если рядом не будет человека более опытного. Джеймсу ни разу не пришлось делать сестре инъекцию, но он мысленно к этому готовился. Алиса в последние месяцы прошлого года получала помимо морфия регулярные сеансы гипноза с целью облегчить непрекращающиеся боли. Однако Холмс, насколько Джеймс знал, не испытывал физических болей. Он просто был морфинистом, а до того, на протяжении многих лет, кокаинистом, и не скрывал, что намерен разыскать в Америке новый героический препарат господина Байера, легко доступный в Соединенных Штатах. Холмс ничуть не смутился. просто глянул из-под тяжелых век, спокойно убрал шприц, пузырек и все остальное в Софьяновый НССР, который Джеймс видел раньше, но полагал, что там хранится бритвенный прибор, и сонно улыбнулся. С нескрываемым омерзением Джеймс повернулся на каблуках и вышел из каюты, так и не переодевшись для прогулки по палубе. Второй мучительно личный эпизод случился на четвертый вечер после отплытия из Дублина, когда Джеймс, предварительно постучав, открыл дверь каюты и застал Холмса голым перед тумбочкой с умывальным тазом и зеркальцем. И вновь Холмс не выказал должного смущения, не бросился натягивать ночную рубашку, несмотря на явное недовольство соседа по каюте. Генри Джеймс и раньше видел голых мужчин. Обнаженное мужское тело вызывало у него сложные чувства, но главным образом заставляло вспомнить о смерти. Как только Генри Джеймс выучился ходить, он начал повсюду следовать за братом Уильямом, на год его старше. Генри не мог и не хотел участвовать в грубых уличных забавах старшего брата, но позже, когда Уильям вознамерился стать художником, решил тоже выбрать эту стезю. При всякой возможности он вместе с Уильямом ходил на уроки живописи и рисунка, которые оплачивал их отец. Как-то Джеймс вошел в Ньюпортскую рисовальную студию и увидел, что их двоюродный брат Гас Баркер позирует обнаженным перед классом. Джеймс был до глубины души поражен красотой рыжеволосого кузена, прозрачной белизной кожи, беззащитностью поникшего пениса, розовой женственностью сосков. Он сделал вид, будто испытывает чисто художественный интерес, грозно глянул на рисунки Уильяма и других учеников, словно намеревался сам схватить лист бумаги и несколькими угольными линиями запечатлеть невыразимую силу наготы. Однако сильнее всего юного Генри Джеймса, в котором пробуждающееся писательское чувство было сильнее полового влечения, заворожил собственный сложный отклик на спокойную наготу родственника. Гас Баркер первым из их тесного семейно-дружеского кружка погиб на войне Севера и Юга, скошенной пулей конфедератского снайпера в Виргинии. В последующие десятилетия Генри Джеймс не мог вспомнить свое детское упоение красотой нагого мужского тела и не подумать, что то же тело, медный пушок лобковых волос, жилы на мускулистых руках, странная притягательность белых ляжек, гниет под суглинком на каком-то неведомом виргинском поле. Потом домой привезли младшего брата, Генри Джеймса, Уилки. Он был тяжело ранен в злополучной атаке 54-го массачусетского черного полка на Форт Вагнер в Южной Каролине. И умер бы в полевом госпитале. Молодого офицера оставили лежать на грязных носилках в проходе, как безнадежного. Если бы его случайно не нашел друг семьи Кэббот Рассел, искавший пропавшего без вести сына. Джеймс был с отцом и матерью, когда те мыли своего ребенка, и ногое тело Уилки стало для Генри Джеймса-младшего откровением нового рода. Он увидел жуткую рану на спине, откуда еще не извлекли конфедератскую пулю, и вторую на ноге, из нее пулю извлекли на корабле по пути на север, гноящуюся, с первыми признаками гангрены. В тот раз, глядя на голову младшего брата, с которого только что срезали смердящую армейскую форму и которого мать сейчас касалась так бережно, Генри Джеймс осознал, насколько мужское тело уязвимо от огня, свинца, стали, болезни. Во многом, особенно когда его, кричащего от боли, переворачивали на живот, чтобы промыть спину и ногу, Уилки Джеймс больше походил на недельный труп, чем на живого человека, чем на брата. Был и другой Холмс, которого Джеймс видел обнаженным. Под конец войны друг его детства, всего на 2 года старше, но повзрослевший в боях на 2 десятилетия, Оливер Уэндел Холмс-младший заехал навестить Джеймса в Бостоне, а затем они вместе отправились в Норт-Конвей проведать кузину Минни Темпл и ее сестер. В первую ночь молодой Джеймс и тот другой Холмс были вынуждены делить спартанскую комнату и единственную продавленную кровать, прежде чем на следующий же день нашли квартиру получше. Тогда-то Джеймс, уже в пижаме и под одеялом, видел в свете лампы, как Оливер Уэндел Холмс-младший стоял голый перед умывальным тазом и зеркалом, в точности как Шерлок Холмс этим вечером в каюте посреди бурной Атлантики на Париже. И вновь юный Джеймс поразился красоте поджарого и мускулистого мужского тела, неразделимо связанной со смертью. Чудовищные шрамы белой паутиной разбегались по спине, бокам и ноге Оливера. Тот другой Холмс, Холмс Джеймса, так гордился полученными на войне ранами, что на протяжении десятилетий часто рассказывал о них в подробностях, которые при дамах обычно опускают. Тот другой Холмс, со временем ставший видным юристом, упорно хранил в платяном шкафу изорванный мундир, пахнущий кровью, порохом и разложением, в точности как разрезанный мундир Уилки. Беседуя за сигарами с богатыми и влиятельными мужами, Оливер доставал его и показывал бурые пятна крови и рваные дыры в тех самых местах, где Джеймс в тот вечер увидел глубокие белые шрамы на голом теле друга своего детства. Тогда Джеймс созерцал одновременно красоту обнаженного мужского тела и безобразные письмена, которыми смерть заявляла свои права на всякую плоть. Так что, как ни шокирован был Генри Джеймс, он успел заметить в тусклом свете корабельной лампы, что у мистера Шерлока Холмса, еще более худого, чем Оливер Уэндел Холмс-младший, который тогда был на 15 лет младше нынешнего Шерлока, спина испещрена шрамами. Они были такие же грубые, как у брата Уилки и Оливера, но расходились пучком, словно у флагелланта, бичующего себя до мяса. «Извините», — сказал Генри Джеймс, все еще стоя на пороге каюты, — «я не...» Он не знал, что «не», поэтому продолжать не стал. Холмс обернулся и глянул на него. Грудь сыщика тоже покрывали белые шрамы. Джеймс успел отметить, что, несмотря на крайнюю худобу, такие ввалившиеся бока писатель видел лишь у бегунов на соревнованиях. Тело мистера Шерлока Холмса, белое в свете лампы, как некогда у Гасса Баркера, являет собой комок напружиненных тугих мускулов. «Извините», — повторил Джеймс и попятился. В тот вечер он допоздна сидел в салоне первого класса, курил и читал какой-то неинтересный журнал, чтобы вернуться в каюту, когда Холмс уже наверняка будет спать. Париж, сильно отстав даже от собственного неспешного расписания, вошел в Нью-Йоркскую гавань ранним вечером, когда силуэты старых домов отчетливо проступали на фоне закатного неба. Все трансатлантические лайнеры, которыми Джеймс прежде возвращался из Европы, если и приходили в Нью-Йорк, то рано утром. Сейчас он чувствовал, что вечернее прибытие не только приятно эстетически, хотя эстетика Нью-Йорка давно уже стала для него невыносимой, но и уместно для их тайной миссии. Холмс без приглашения подошел к Джеймсу, когда тот у борта наблюдал за суетой буксиров и снующих по гавани судов, вслушиваясь в гудки, звон и гомон одного из самых оживленных портов мира. «Любопытный город, не правда ли?» — сказал сыщик. «Да», — коротко ответил Джеймс. 10 лет назад, в 1883-м, он покинул Америку с твердым намерением больше туда не возвращаться. Тогдашние впечатления выплеснулись в нескольких очерках, написанных позже в благополучном английском Кенсингтоне. Город, где Джеймс провел счастливое, как ему казалось, детство, в доме неподалеку от парка на Вашингтон-сквер, изменился, по словам писателя, до неузнаваемости. Основательный полудеревенский уклад тех дней исчез, осталось стремительное коловращение иммигрантов с их чуждыми языками и запахами. В одном эссе Джеймс сравнил евреев в Нижнем Истсайде с крысами и другими вредителями, которые полчищами хлынули за англосаксонскими предшественниками и вскоре превысили их числом. И все же он не мог не отметить, что эти «иммигранты» печатают больше газет на иврите, чем выходят в городе по-английски, и что их театры, где идут грубые постановки на идиш, собирают больше зрителей, чем Бродвей, что евреи, а также итальянцы и другие иммигранты худшего разбора, включая большую часть ирландцев, заняли столько места, так прочно присосались к великой американской мечте, что стали от нее неотделимы. Из-за этого Генри Джеймс чувствовал себя чужаком в родной стране, так что снова и снова возвращался в очерках к мучительной теме. Однако он ничего не сказал об этом сейчас, когда старенький лайнер готовился подойти к причальной стене. Некоторое время двое мужчин стояли молча. «Вам будет интересно узнать, как я догадался в тот вечер у Сены, что у вас с собою прах вашей сестры Алисы», — очень тихо проговорил Холмс. У борта толпились пассажиры, однако сыщика и литератора как будто окружал невидимый пузырь, в котором были лишь они двое. «Я ничего не желаю об этом слышать», — ответил Джеймс так же тихо, но с куда большим напором. «Меня ничуть не занимают ваши дикие измышления». «Я пробыл там дольше вас», — продолжал Холмс, глядя на окружающие корабли, пожарные катера и грибные шлюпки. «И мои глаза лучше привыкли к темноте. Я видел, как вы несколько раз доставали табакерку, держали ее благоговейно, убирали в карман, вытаскивали снова. Я видел, что она из слоновой кости, только слоновая кость белеет так в таком слабом свете. Еще я сразу понял, что вы не нюхаете табак». «Вам ничего не известно о моих привычках, сэр», — ледяным тоном произнес Джеймс. Из-за толпы пассажиров он не мог развернуться и уйти прочь, поэтому только отвел взгляд от Холмса. «Известно, разумеется», — отвечал Холмс. «У тех, кто нюхает табак, даже изредка, есть характерные никотиновые пятна на большом и среднем пальцах. У вас их нет. И те, кто берет понюшки, не запечатывает табакерки сургучом». «Вы не могли разглядеть это все за считанные секунды, да еще в темноте», — сказал Джеймс. Его сердце колотилось о ребра. «Мог и разглядел», — произнес Шерлок Холмс. «Похоже, когда мы уходили, я стал разжигать трубку, чтобы подтвердить свои наблюдения. Вы не замечали? Очевидно, сжимать табакерку, особенно в минуты сильных переживаний, вошло у вас в нервную привычку. Однако по пути к ресторану вы несколько раз ее доставали. Я понял, что для вас она не просто талисман, а нечто священное». Джеймс гневно уставился на дерзкого сыщика и к своему изумлению осознал, что тот снял синие линзы, изменявшие цвет его глаз. Теперь возмущенный взгляд серых глаз Джеймса встретился со спокойным взглядом серых глаз Шерлока Холмса. «Будучи в Индии, я прочел в «Таймс» о смерти вашей сестры в марте 1882-го. В сообщении о кремации миссис Джеймс Уокинге упоминалось, что приятельница вашей сестры, мисс Катарина Пибоди Лоринг, едет в американский Кембридж, дабы захоронить прах на семейном участке кладбища». Джеймс молча сверлил Холмса взглядом. Он порадовался, что стоит у корабельного поручня, поскольку опасался, что сейчас его стошнит. «В ту ночь у Сены я сразу понял, что вы, сведомо, а скорее даже без ведома, миссис Лоринг и родных, позаимствовали часть праха и положили его в эту до нелепого дорогую табакерку с намерением доставить, но куда? Явно не просто на дно Сены. Джеймс не помнил, чтобы его когда-нибудь так беспардонно оскорбляли. Брат Уильям на его месте со всей силы ударил бы наглого сыщика по лицу. Однако Генри Джеймс был не Уильям Джеймс. Ни разу в жизни он не сжал руку в кулак с намерением и впрямь ударить другого мужчину или мальчика. Не сделал он этого и сейчас. Лишь продолжал смотреть на обидчика в упор. «Думаю, вы все же собирались вернуться в Америку», — подытожил Холмс. «Я хочу сказать, до того, как на вас накатил приступ меланхолии. Предполагаю, именно поэтому вы согласились принять участие в нашей общей миссии. Вероятно, вы намеревались развеять прах вашей сестры в каком-то месте, важном или священном для вас обоих. Само собой, это не мое дело. Однако я уважаю вашу скорбь, сэр, и не буду больше поднимать этот вопрос. Сейчас я затронул его с единственной целью — предварительно ознакомить вас с моими методами наблюдений и размышлений, по крайней мере, в их простейшем варианте». «Не вижу тут ничего выдающегося, сэр», — проговорил Джеймс, когда обрел, наконец, дар речи. Однако это была неправда. Старый пароход устраивался у причальной стены, словно пожилая дама, которую подвели к столу, уставленному закусками. Французские матросы на носу и на корме готовились бросить на берег тросы, привязанные к концам толстых швартовых канатов, которым вскоре предстояло накрепко притянуть их к Америке. «Извините, мистер Холмс, я кое-что забыл в каюте. Встретимся, когда вы пройдете таможню». Холмс кивнул, по всей видимости, погруженный в собственные мысли. Как Яну Сигерсону, Джеймс предполагал, что он путешествует по фальшивому норвежскому паспорту. Холмсу предстояло довольно долго стоять в очереди. Самого же Генри Джеймса, эмигранта в душе, но американского гражданина по документам, ждали лишь самые короткие формальности. Тем не менее, он быстро зашагал в сторону каюты, надеясь, что носильщики еще не унесли багаж. Так и оказалось. Джеймс запер за собой дверь каюты, открыл чемодан, достал шкатулку красного дерева и бережно поднял крышку. Внутренность шкатулки по его специальному заказу обили бархатом, оставив углубление указанного размера. Джеймс вытащил из кармана табакерку, аккуратно положил ее в шкатулку, закрыл крышку и снова запер чемодан, предварительно убедившись, что паспорт и все необходимые бумаги в портфеле. Как раз когда он выходил из каюты, подошли носильщики. Они уважительно приподняли кепки, Генри Джеймс ответил кивком.